Глава 18. Когда, наконец, обед завершился, я сослалась на головную боль и поднялась к себе. Да, это было невежливо по отношению к гостям и особенно к жениху, но у меня в груди колокотала злость. Мне хотелось бить посуду, орать, трясти за грудки обнаглевших в край сестер и племянниц. Вместо этого я собиралась написать письмо герцогу Лостерскому, ведь Ираса так просила, ну ладно, приказывала это сделать. И вот там-то, в письме, я и планировала выплеснуть весь свой негатив. Адрес у меня был, Ираса продиктовала. И потому я с чистой совестью уселась за стол, взяла в руки жирный карандаш и быстро забегала им по бумаге. На моих губах цвела довольная улыбка. Вот оно, самое верное средство от свадьбы с данным кандидатом. Я была на 100% уверена, что герцог поверит каждому слову. Я писала жалостливо, молила войти в мою ситуацию, просила прощения и сообщала, что раскаиваюсь. «Ваше сиятельство». Я молю о пощаде. Я знаю, что вы договорились с моей матушкой о нашей свадьбе. Но, ваше сиятельство, я не желаю вам лгать. И еще меньше желаю начинать нашу возможную совместную жизнь с обоюдной неприязни. Я на сносях, ваше сиятельство, уже не первую неделю. Нет, матушка ничего об этом не знает. Я старательно все скрываю, даже от слуг. Но, ах, ваше сиятельство, отец ребенка, он такой волшебный, красивый, молодой. Я в восторге от него, ваше сиятельство. Мы договорились пожениться до того, как я узнала о планах матушки. Всего-то и надо было подождать еще пару недель, пока его больной отец уйдет за грань, и мой возлюбленный получит наследство. Прошу, молю вас, ваше сиятельство, проявить снисхождение ко мне. Я ведь тоже хочу любить и быть любимой. И детей. Я страстно хочу детей. От любимого. Моя матушка с нетерпением ждет вашего согласия на свадьбу. И все, что мне остается, это нижайше просить о разрыве нашей с вами помолвки. Искренне ваша. Фио, подпись, дата. Удовлетворенно ухмыльнувшись, я отдала письмо стрекозе. И та исчезла, понесла мое послание старому герцогу. И все, что мне оставалось, это ждать ответа. Ну и реакцию Ирасы, конечно же. Впрочем, последнее меня интересовало менее всего. Пусть себе бесится. В дверь постучали. Я отвлеклась от своих мыслей, крикнула: «Кто?» «Аделина, нам надо поговорить!» Послышалось требовательное из-за двери. «Стивен, отлично!» Как, спрашивается, магия усадьбы впустила его на второй этаж, если он не является моим родственником? Не иначе, как колье все же помолвочное, или как это правильно сказать? В общем, связано с помолвкой. «Аделина, не молчи!» «Да не молчу я, а решаю, как лучше поступить. Впрочем, я же хотела, чтобы Ираса побесилась. Ну, вот и отлично». «Заходи!» — крикнула я. В спальню женщины допускались только самые близкие ей мужчины-родственники. Отец, брат, муж. Ну, или излишне настойчивый жених. Дверь отворилась. Стивен переступил порог с самым решительным видом. «Аделина, что случилось? Ты ушла сразу же после обеда». «Надо же, заметил. А я-то думала, он занят комплиментами со стороны моих родственниц». «А что мне нужно было делать?» Я поставила брови домиком. «Отвоевать тебя у моих сестер? Ты ревнуешь, Аделина?» И ухмылка кота, обожравшегося сливок. «Ни в коем случае!» — пожала я плечами. ты свободный человек, а вот я уже почти что замужем». Ухмылка исчезла во мгновение ока. «Не смей даже думать о браке с тем стариком. Ух ты, какие мы грозные. Из глаз разве что молнии не летят. Впрочем, может, и летели бы, если бы под рукой кое-у-кого имелись магические амулеты. Как ты знаешь, на эту тему лучше общаться с моей матушкой», — развела я руками. «Я женщина подневольная. Куда скажут, туда и иду». «Не придуривайся, Аделина. Ты обещала мне, клялась!» Стивен не договорил, попросту не успел. Дверь в очередной раз распахнулась, в комнату влетела разгневанная Ираса. «Ангелина, как ты могла? Что ты мне обещала?» Начала была она и мгновенно осеклась, едва заметив, что я не одна. Стивен в моей спальне ей не понравился. Совсем не понравился. Она разве что огнем не задышала, как тот дракон. Еще и глаза сузила, для пущего эффекта, наверное. Стоит и смотрит с видом «Бойтесь меня, я ведьма. Сейчас как нашлю проклятия». «Прошу прощения, ваше сиятельство», — поклонился ей Стивен. «Я уже ухожу». И действительно ушел, гад такой. Оставил меня на съедение монстру по имени Ираса.